Глава 12. Эпицентр. До сих пор не верю, что сработало. Вот уже приблизительно в сотый раз за сегодня услышал я причитание Кары. Кустарщина ведь жуткая, этот твой костюм. И неудобный до безобразия. Рога еще эти ненавистные мешаются. Ну, так сделай лучше, хмыкнул я, хотя не согласиться с Карой было трудно. Действительно, очень неудобно. «Но ведь работает же! Или какой другой способ получше придумай?» Вот уже час я бегу вслед за девчонкой, восседающей на цербе. Новая модификация организма пришлась как нельзя кстати. Уже на первом уровне развития я могу, совершенно не напрягаясь и не выдыхаясь, выдавать километров 15 в час. А уж про обещанное стремительное ускорение я вообще молчу, шикарная вещь. Время действия таких ускорений пока ограничено всего 10 секундами. Но в эти секунды скорость моих движений увеличивается в 4 раза, и это охренительно круто. Мы провели с Карой несколько спаррингов. Так девчонка со всем ее боевым опытом не смогла мне ничего противопоставить, хотя при обычных условиях частенько меня уделывала. Она просто не успевала среагировать на молниеносные атаки. После перехода на второй уровень генетического этерона разблокировался и прогресс развития инвентаря. Теперь, как и стелс, эта модификация начала активно поглощать энергетический фон очага и использовать эту энергию на увеличение объема хранилища. Идет этот процесс не быстро, но за счет высокой концентрации энергии в эпицентре можно успеть неплохо повысить размер инвентаря. Энергетический доспех — тоже штука шикарная. Особая его прелесть в том, что он может подпитываться не только от реактора, но и энергию внешнего фона для своего усиления использовать. То есть в эпицентре, где обитают самые сильные твари, моя защита будет на порядок эффективнее, что не может не радовать. Сработала и моя уловка с костюмом. Благодаря подсказкам Ады, удалось сохранить коже демонов естественный вид, и на первый взгляд мы ничем не отличались от рядовых тварей. По крайней мере, они не обращали на Кару особого внимания. Едет себе демонит верхом на здоровенном Цербере по своим делам. И бес с ним, пусть едет, значит, так и надо. А вот с природой в эпицентре так себе. Агрессивный энергетический фон — изнуряющая жара губительна для растительности. Уже через несколько сотен метров от барьера деревья стоят голые, а земля усыпана серым безжизненным пеплом. Как же хорошо, что я сумел наладить систему охлаждения в наших доспехах. Без этой модификации нам бы пришлось очень тяжко. Выходит, что внутренний контур — это идеальное место для сбора трофеев. Эпицентры очагов превращают нашу планету в безжизненную пустыню. Ну как безжизненную? Монстров здесь пруд-пруди. И 5 минут не проходит, чтобы в поле зрения кто-то не мелькнул. Что примечательно, за все время мы не встретили ни одного мута. В эпицентре живет исключительно нечисть. Причем некоторых тварей мы еще ни разу не видели. Мы считали, что церберы и кошмары — это вершина эволюции звероподобной нечисти. Но это оказалось не так. В эпицентре церберы продолжили мутировать и превратились в здоровенные хреновины с 7 змееподобными головами, за что и получили от меня вполне закономерное название «Гидра». Кошмары же пошли намного дальше и получили крылья. Вот это для нас с Карой было настоящим шоком. До сегодняшнего дня считалось, что в очагах нет летающих существ. Теперь же адские пегасы рассекали по небу в эпицентре, причем не в одиночку, а с седаками, что значительно усложняло нам задачу по уничтожению архидемона. Точнее, сама задача как была архисложной, таковой и осталась. Усложняется наша эвакуация. Одно дело уносить ноги от наземных тварей, И совершенно другое, когда с неба, словно фашистские бомбардировщики, начнут пикировать пегасы с высшими демонами. В общем, все прежние наброски плана пришлось выбросить в мусорное ведро. Придется составлять новый, с учетом текущих реалий. По-хорошему, нам надо оборудовать убежище, где можно будет отсидеться, пока ситуация на поверхности не устаканится. Но проблема заключается в том, что от точки прорыва до ближайшего городка километров 10 открытой местности, которые еще надо умудриться преодолеть. А ведь перед отходом надо еще и добычу собрать. Красный гем мне очень нужен, как предмет торга с иерархами Ковчега. А вот возьму и придумаю, надулась Кара. Надо же мне как-то будет передвигаться по эпицентру московского очага. Он гораздо больше. Да, решимости отправиться на уничтожение гибрида даже в одиночку девчонка не потеряла. С одной стороны, похвальное рвение, а с другой, какая-то детская наивность и упертость присутствует. По обыкновению не стал никак комментировать слова Кары. Знаю, что мое молчание ее бесит, вот и не упустил момент. Гормоны в крови девчонки аж закипели. Она все ждет, когда я сдамся, и признаюсь, что без нее мне ну никак не обойтись. Ну, пусть ждет. Очаг, в котором мы сейчас находимся, не очень большой. Ковчег тратит много сил и средств, чтобы сдерживать его рост. Если этого не делать, то вскоре он начнет угрожать поселениям, пахотным полям и производственным объектам. Поэтому радиус от точки прорыва до барьера с внешним контуром по предварительным прикидкам не должен превышать километров 30. Еще полчасика такого бега, и мы достигнем последней промежуточной точки. Небольшого городка, что получил свое название в честь прославленного полководца, что в годы Великой Отечественной войны внес огромный вклад в победу над захватчиком. Этот городок располагается неподалеку от старой угольной шахты, в которой прекратилась добыча ресурса задолго до моего рождения. Откуда, собственно, и полезли адские твари. Местность вокруг точки прорыва, судя по карте, дикая. В основном леса. Но агрессивная энергетика эпицентра выжгла все живое, так что укрыться от взора пегасов не получится. Есть еще пара деревенек поблизости, но все строения еще во времена до прорыва были хлипкими, а уж сейчас от них и вовсе могло ничего не остаться. А копаться мы решили на окраине города, на цементном заводе. На складе обнаружилось огромное количество готовой продукции, которую можно использовать для фортификационных работ. Толстенные бетонные плиты, которые я дополнительно укреплял магией, приобретали прочность металла. Ни один разрушитель не проломит. Но суть плана в том, что мы не собираемся ждать, когда нечисть проломит нашу защиту и ворвется внутрь. Под заводом обнаружилась сеть подземных переходов, по которым можно было добраться к соседним строениям. Пока нечисть будет пробивать себе путь через метры бетона-стали, мы спокойно удалимся от места событий и затеряемся в городе. Ну, по крайней мере, план такой. На подготовку ушло 2 дня. Пришлось даже прокопать новый ход, чтобы оказаться подальше за пределами промышленной территории. Но мы справились. После перехода на 2-й уровень генетического этерона мои возможности существенно возросли. По-хорошему, надо оставить Кару в безопасном месте и отправляться на задание самому. Без невидимости, хотя бы частичной, как у меня, девчонке будет ой как непросто уйти от преследователей. Гораздо умнее оставить ее на крыше завода на подстраховке, чтобы она могла вдарить по преследующим меня тварям из своего основного калибра. Но кто же меня слушает? Кара наотрез отказалась оставаться в тылу. Единственное, что я умудрился у нее выторговать, — это разведка. Одному мне будет гораздо легче побегать вокруг точки прорыва и составить примерный план действий. Идея хорошая, но воплотить ее в жизнь не получилось. Дело в том, что плотность разнообразных тварей в ближайшей от точки прорыва округе оказалась столь высока, что незаметно подобраться ближе, чем на 5 километров, у меня не получилось. Даже несмотря на вложенные в развитие стелса очки прогресса. Ну а двигаться дальше без прикрытия ауры Церби я не решился. Демониты и так начали косо на меня поглядывать, и мне пришлось отступить. «Придется импровизировать», — выслушав мой рассказ, резюмировала Кара. «Или отступить», — озвучил второй из возможных вариантов я. «Исключено», — с фанатичным блеском в глазах ответила девчонка. «Отец не санкционирует миссию, если мы не добудем красный гем». «Мне его разрешение не требуется», — недовольно буркнул я. И Кара нервно прикусила губу. «Мы справимся, Бесп», — попыталась уговорить меня она. «Твое оружие невероятно мощное». «Архидемона нельзя бить в голову, иначе уничтожим гем», — напомнил я. «А пробить его броню не каждому оружию под силу». «Я видел своими глазами, что надо сделать, чтобы завалить такую зверюгу. Поверь мне, ракетный залп и мифриловый патрон, пусть и усиленный магией, далеко не одно и то же». «С нами сила», — привела еще один весомый аргумент Кара. «Это так. Не стал спорить я. Но и нечисти в округе очень много. Кому-то из нас придется держать периметр, пока другой будет сражаться с архидемоном. И это без предварительной разведки и хоть какого-нибудь плана. Мы даже мины расставить не сможем». «А у меня есть идея», — прервала наш спор Ада. «После небольшой подготовки можно использовать питомца Кары в качестве разведчика. Ну а потом и минами Цербера нагрузим. Думаю, интеллекта, чтобы разбросать металлические диски в нужных местах, Церби хватит. Тем более, что Кара будет руководить процессом через их ментальную связь, а все происходящее будут фиксировать камеры». «Ада, ты гений! И как мы сами не догадались!» — воскликнул я, а потом быстренько передал слова виртуальной помощнице Каре. Чтобы подготовить все необходимое для реализации идеи Ады, мне потребовались сутки практически безостановочного крафта. Для максимального охвата решил навесить на Церби аж 5 камер, которые еще надо было изготовить. Чтобы Цербер не сильно выделялся из толпы, пришлось сделать камеры максимально компактными и маскировать их между роговыми наростами естественной брони зверюги. Ну и магнитные крепления для мин сконструировал под брюхом Церби. Когда зверюга произведет разведку местности, мы выберем точку для будущей схватки и хорошенько заминируем все пространство. При идеальных стечениях обстоятельств нам и вовсе не придется вступать в схватку с архидемоном. После перехода на 2-й уровень генетического этерона я усовершенствовал свои мины и научился интегрировать в них еще и артефакты 2 типов. Во-первых, морозный, который после детонации за мгновение опускает температуру в радиусе 10 метров до запредельного минуса, что гарантированно превращает в глыбу льда все живое. Ну и во-вторых, огненный артефакт, точнее плазменный, после активации которого земля в радиусе 5 метров на 5 секунд превращается в небольшой бассейн раскаленной плазмы. Думаю, не надо объяснять, что станет с тем, кто провалится в такую тепленькую водичку. Мы с Адой постарались учесть все возможные факторы риска, которые могут помешать реализации плана. Камеры я изготавливал из наиболее энергостойких материалов, чтобы близость к ядру прорыва не смогла нарушить их функционирование. Пока я ковырялся с крафтом, Кара тренировалась в ментальном управлении пэтом на большом расстоянии. Ранее она еще никогда не отпускала от себя Церби дальше, чем на 100 метров. Сейчас же Церберу придется удалиться от хозяйки как минимум на 10 километров. Но каких-либо проблем с этим не возникло. Благодаря постоянной подпитке своей силой, Связь девчонки с Цербером окрепла и стала нерушимой. Причем расстояние в данном вопросе пусть и играет определенную роль, но не является решающим аргументом. В отличие от концентрации энергии. Кара давно заметила, что в эпицентре улавливать чувства и желания своей питомицы стало намного проще. Отдавать ей ментальные команды и вовсе не требовалось. Церби реагировала на мимолетные мысли своей хозяйки. Заодно проверили стабильность сигнала, поступающего с камеры. Своего дрона я в эпицентре не запускал, ввиду отсутствия маскировки и агрессивного энергетического фона. Но опасения оказались напрасными. Технология удаленной связи прекрасно работала в условиях эпицентра. Когда все приготовления были завершены, мы с Карой заняли оборудованную позицию рядом со спуском в подземный проход. Я даже 5 мониторов специально из города притащил и защитил, чтобы каждая камера выводила картинку на отдельное устройство. «Начинаем», — скомандовал я, и Церби, сорвавшись с места, помчалась к точке прорыва. «Давай помедленнее. Не надо привлекать к себе лишнее внимание». Накопитель у нее заполнен этерниумом, так что вопросов, почему Цербер явился к ядру, возникнуть не должно. Да и силы на обратный рывок надо сохранить. Кара кивнула и мысленными командами заставила питомицу замедлиться. Было видно, что девчонка сильно переживает за Церби. Она успела сильно привязаться к этой зверюге и будет сильно горевать, если с той что-нибудь случится. А риск этого весьма велик. Далее потекли минуты томительного ожидания, но благодаря картинкам с камер скучно нам не было. Только увидев своими глазами, сколько монстров тусуется рядом с точкой прорыва, Кара поняла мои сомнения по поводу целесообразности атаки на архидемона. «Не представляю, как одаренные из Московской империи умудрились завалить главгада, засевшего в самом центре очага. Разве что они подобрались к точке прорыва по подземным коммуникациям мертвого мегаполиса и линиям метрополитена. Других относительно реалистичных сценариев я придумать так и не смог. Двигаться по мертвому лесу Церберу было довольно просто. По мере приближения к точке прорыва в прах обращалась не только листва деревьев, но и мелкие ветви, так что под ногами ничего не мешалось. Лишь голые древесные столбы были безмолвными свидетелями того, что сделали с земной природой демониты. Архидемона я узнал сразу. Такое не забывается. В душе полыхнула настолько лютая ярость, что от былого спокойствия не осталось и следа. Кулаки сами собой сжались, а воздух вокруг заискрился от электрических разрядов. «Спокойнее, Сергей!» — обхватила мою руку своими теплыми ладонями Кара и пустила волну тепла. «Аппаратуру спалишь!» Кивнув, я неимоверным усилием воли обуздал бушующую внутри меня ярость. «Еще не время. Я пока не готов к такой схватке. Но момент расплаты все ближе». Ада рассказала, что высших демонитов, которых мы называем архидемонами, не намного больше, чем ядер прорыва. Эти твари по своей природе являются стражами ядра и никогда не отходят от него слишком далеко. Также они контролируют перекачку собранного этерниума и не подпускают к ядру тех, чей накопитель не достиг максимальной заполненности. В случае Церби — это желтый гем. Оранжевый сможет сформироваться лишь после перехода на следующую эволюционную ступень. Но что для этого надо сделать, мы пока так и не поняли. Да и не уверена Кара, что хочет превращать свою Церби в гидру. «Да, гидра намного сильнее. Завалили мы недавно с трудом одну такую. Даже прямое подключение к энергопотокам пришлось использовать, потому как пробить толстую шкуру обычными средствами так и не получилось. Но после тщательного анализа Ада пришла к выводу, что этих тварей демониты вывели из земных животных намеренно. Да, виртуальная помощница наконец-то смогла провести полноценный анализ ДНК особи в финальной стадии эволюции и точно ответить на давно мучающий людей вопрос. Вся звероподобная нечисть когда-то была обычной земной фауной, но основная загогулина заключается в том, что каждая такая тварь собирается из миллионов фрагментов генетического материала, добываемого нечистью, в том числе и человеческого. Вот почему подтвердить земное происхождение для Ады было столь трудно. Слишком много всего намешано в генетическом коде. «Давай осторожно осмотримся, пока архидемон не обращает особого внимания на Церби. Надо подобрать оптимальное место для атаки», — уже спокойным голосом скомандовал я.